«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют русские сказки. Кощей Бессмертный. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был кто? Правильно, царь. И у этого царя было три сына. Ну, правильно, двое умных, а один, ну, не сказать, чтоб уж совсем дурак. В общем, все они были ребята взрослые. И вдруг Кощей Бессмертный унес их мать. Пошел старший сын к отцу и просит у него благословения искать свою мать. Отец благословил его, старший сын уехал и без вести пропал. Средний сын пождал, тоже выпросился у отца, уехал и тоже без вести пропал. Малый сын, Иван-царевич, и говорит отцу: «Благословляй меня искать матушку». Отец не пускает, говорит: «Тех нет, братьев, да и ты уедешь, я с горя кручины умру». «Эх, батюшка, благословишь — поеду, и не благословишь — поеду». Делать нечего. Отец благословил. Иван-царевич пошел выбирать себе коня. На которого руку положит, тот и падает. Так и не смог выбрать он себе коня. Идет себе дорогой, повесил голову, вдруг, откуда ни возьмись, появилась старуха и спрашивает: «Что, Иван-царевич, голову повесил?» Разозлился Иван: «Уйди, старуха, на одну руку положу, другой прихлопну, мокренько будет». А старуха обежала другим переулком, идет опять навстречу, говорит: «Здравствуй, Иван-царевич, что повесил голову?» Он и думает: «А что же старуха меня об одном и том же спрашивает? Не поможет ли она мне?» И говорит ей: «Да вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня». А старуха и отвечает: «Дурашка, мучишься, а у старухи не учишься, пойдем со мною». Привела его к горе, указала место: «Скапывай эту землю». Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на 12 замках. Замки он тотчас же сорвал и двери отворил, вошел под землю. Там прикован был на 12 цепях богатырский конь. Он, видно, почуял ездока по себе, заржал, забился, все 12 цепей разом порвал. Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, на коня надел узду, черкасское седло, дал старухе рубль, сказал: «Благословляй и прощай, бабушка», и поехал. Долго ездил, наконец доехал до горы. Прибольшущая гора, крутая, взъехать на нее никак нельзя. Тут и братья его объявились. Ездили они вокруг горы. Поздоровались. Иван говорит: «Что же это вы, братья, и мать не спасаете, и сами не приезжаете?» А они ему: «Поехали-ка вместе, если ты такой умный». Доехали они до чугунного камня пудов в полтораста. На камне надпись: «Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет». «Вот видишь, — говорят братья, — мы и вдвоем-то не смогли с ним справиться. А где ж тебе, слабосильному? Ты все ж помладше нас». Иван-царевич взял одной левой рукой тот камень, с одного маху забросил его на гору, и тотчас в горе показалась лестница. Иван оставил коня, надрезал кинжалом мизинец, накапал из него крови в стакан и говорит братьям: «Пойду я на гору нашу мать спасать. Но если кровь в стакане почернеет, то не ждите меня, значит, я умер». Простился так и пошел. Зашел на гору, чего он только не насмотрелся. Всякие там леса, всякие ягоды, всякие птицы. Долго шел Иван-царевич. Дошел до дому. Огромный дом. В нем жила царская дочь, утащена Кощеем. Иван кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь вышла на балкон, увидела человека и кричит ему: «Тут, смотри, у ограды есть щель, потронь ее мизинцем, и будут двери». Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица приняла его, напоила, накормила, расспросила. Он ей и рассказал, что пришел спасать мать от Кощея. Девица ему говорит на это: «Трудно тебе будет, Иван-царевич. Кощей, он же бессмертный, убьет тебя. Ко мне он часто ездит. Вон в последний раз свой меч оставил в 500 пудов. Если сможешь поднять его, тогда ступай». Иван-царевич меч взял, да и зашвырнул его на край земли, а сам пошел дальше. Приходит к другому дому. Двери знает, как искать. Вошел в дом, а тут и матушка его. Обнялись они, поплакали. Иван и здесь испытал свои силы. Нашел какой-то шарик в 1500 пудов, да и забросил его на край земли. Время приходит вернуться домой к Кощею. Мать спрятала сына, а Кощей зашел в дом и говорит: «Фу-фу-фу! Русской кости слыхом не слыхать, видом не видать, а где-то на дворе русский дух чую. Кто у тебя был? Не сын ли?» А мать Что ты, бог с тобою, сам летал по Руси, нахватался русского духу, тебе и мерещится. А сама поближе, с ласковыми словами к Кощею. А если у тебя смерть, Кощеюшка? Есть, есть у меня смерть. А где мой шарик в 1500 пудов? Кто у тебя был? А мать Иван-царевич ласково выспрашивает то, другое, да и говорит: «А где же у тебя смерть, Кощеюшка?» «У меня смерть, — говорит он, — за морем. Там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть». Сказал и улетел. Иван-царевич попросил благословения у матери, да и отправился по смерть Кощея Бессмертного. Идет Иван по дороге много времени, не пивал, не едал, хочет есть до смерти, думает, хоть бы кто-нибудь попался. Вдруг выскакивает перед ним волчонок. Только Иван-царевич собрался его убить и съесть, как прибежала волчиха и стала упрашивать: «Не убивай, Иван, моего сыночка, я тебе пригожусь!» Иван отпустил волчонка, пошел дальше. Видит, ворон на березе сидит. Иван-царевич ружье зарядил, прицелился в ворона, а тот и говорит: «Не стреляй в меня, я тебе пригожусь». Иван ружье опустил и дальше пошел. Долго шел Иван-царевич, вдруг перед ним море. Остановился он на берегу, думает, как ему через море перебраться. В это время выскочил из воды щучонок, да прямо у ног Ивана и упал. Тот схватил его, есть же хочется смертно, думает, вот этого я даже сырого съем. Вдруг из моря всплыла щука и говорит: «Не тронь моего сыночка, я тебе пригожусь!» Иван отпустил щучонка. В тот же самый момент щука легла поперек моря. Иван и прошел по ней, как по мосту до другого берега. Видит, дуб стоит. Под дубом ящик. Только Иван-царевич открыл крышку, заяц из ящика выскочил и поскакал прочь, но далеко убежать он не смог. Догнала его волчиха, схватила и принесла к Ивану. Иван зайца распорол, тут утка выпорхнула и полетела. Иван пострелял, пострелял из ружья, мимо. Откуда ни возьмись, ворон появился, догнал утку и принес ее Ивану-царевичу. Обрадовался Иван, достал из утки яйцо, подошел к морю, стал мыть яичко, да и уронил его в воду. Закручинился царевич, ну как достать его из моря? Вдруг вода всколыхнулась, выплыла щука, отдала яйцо, а сама опять легла поперек моря. Вернулся к матери Иван-царевич. Обнялись они, поздоровались, и опять она его спрятала. Thank you. Прилетел Кощей Бессмертный и говорит: «Фу, фу! Русской кости слыхом не слыхать, видом не видать, а в доме снова Русью пахнет!» Вышел тут Иван-царевич, показал Кощею яйцо, да и сжал его в руке. Кощей закрутился, упал на колени и молит: «Не убивай меня, Иван-царевич! Стань мне братом, будем жить дружно, нам весь мир покорится!» Только не поверил Иван Кощеевым словам, раздавил яичко, и в то же мгновение Кощей Бессмертный умер. Отправились Иван-царевич с матерью на родимую сторонку. По дороге зашли к царской дочери, к которой Иван раньше заходил, взяли и ее с собой. Спустились с горы и вместе с братьями вернулись в свое царство. Отец обрадовался, а Иван-царевич обвенчался с царской дочерью, и стали они жить, поживать да добра наживать. Это была сказка «Кощей Бессмертный» в исполнении Владимира Левашова. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте аудиоиздательства «Вимба» vimba.ru.